Глава 23. «Что?» Я фокусирую взгляд на Стефании. «Айчик, ты вообще не здесь?» Она неуверенно улыбается. «О чем ты думаешь?» Я говорю, смотри, как наша Алька зажигает. А у нее классное чувство ритма, правда? Смотрю. Действительно, раньше мне никогда не доводилось видеть танцующую Александрину. Серьезная и скрытная. Свой досуг она обычно проводила в виртуальном мире. На носу очки, на голове бардак, под рукой тарелка с печенюшками. И если полгода назад, встречая девчонок на перроне, я с трудом узнала сестру, то сейчас это снова другой человек. Живая, смешливая, солнечная. А двигается как? Вот что любовь животворящая с человеками делает. Хоть бы ее со временем не разнесло, как бабку Валю. Мы-то со Стежкой в мамину породу. Хотя я вообще неизвестна в кого. А вот наши рыжие шурики с избытком черпанули папиных генов. Он у нас мужчина крупный, а бабка Валя своими бедрами в доме все дверные косяки пошибала. И буфера у нее висят больше, чем я вся. Хочется верить, что Алекс до такого безобразия себя никогда не доведет. Но сейчас она просто супер-мега-секси. Неудивительно, что Вадик смотрит на жену как на ожившее чудо. Да и не только он один залип на эту огненную диву. «Эй, малыш, ты куда это от меня сбежала?» Какой-то чудак на букву «М» приобнимает Стефанию за плечи. Очень хочется вырвать эту руку, но объятия вполне целомудренные. А у Стеф такой умоляющий взгляд, что я тут же вспоминаю про свою хищную улыбку и пытаюсь выглядеть милой. Безуспешно. «Фанечка, а чего это у тебя подружка такая злая?» Парень с усмешкой кивает на меня. «Что? Фанечка?» «Вежливые люди сначала здороваются. Это Айка, моя сестра, между прочим», — строго отчитывает Стеф своего поклонника. «И не злая она, а серьезная. А я, кстати, Стефания, а не Фанечка». Я не вмешиваюсь и довольно улыбаюсь. Похоже, у моей маленькой сестренки прорезались острые зубки, и она неплохо справляется без нянек. Познакомиться с незадачливым ухажёром мне так и не удается. «Чего не танцуем, молодежь? Павел Ильич протягивает мне свою ладонь. «Позвольте пригласить вас на танец, прекрасная леди». «Меня?» «Неожиданно. Насколько помню, в последний раз я танцевала... никогда. Ну а где мне было танцевать? Школьные вечеринки я всегда игнорировала, на всякие там дискотеки сроду не бегала. Правда, парочка школьных балов все же случились в моей жизни, новогодний и выпускной. Было не скучно, но к танцам это никакого отношения не имело. Да ни одному из наших пацанов, кроме Вадика, и в страшном сне не привиделось бы танцевать со мной. Но Вадик на новогодней вечеринке был очень занят. Как раз тогда он и зачпокал нашу информатичку до потери работы. Зато на выпускном балу он все же попытался создать со мной танцевальный дуэт. Но был послан. Достаточно уже того, что я вообще поддалась на его уговоры и появилась на этом разнузданном пьяном празднике. Короче, не сложилось у меня с танцами. И вот сейчас я смотрю на протянутую руку Рябинина. Каждая гейша умеет петь и танцевать. А я? Не зря Алекс всегда смеялась, что я самая неправильная гейша. Ну, когда-то же стоит попробовать. Так почему не сейчас? Я решительно вкладываю в мужскую ладонь свою. От чужого прикосновения к моей коже по всему телу пробегают колючие неприятные мурашки. Но я стискиваю зубы и терплю. Мы просто потанцуем. Я выбираюсь из-за стола и смотрю мужчине в глаза. «Вы подскажете мне, что надо делать?» «Не понял». Рябинин хмурится. «Ты о чем?» «Это мой первый танец, Павел Ильич». Произношу доверительно и очень тихо. «Ого! Вот это ответственность! Я аж вспотел от волнения. Ты только расслабься, ладно? И, пожалуйста, не думай о том, что надо делать. Просто следуй за мной». У нас получается, и я не могу сдержать торжествующей улыбки. Рябинин ведет меня очень бережно и плавно, а я действительно забываю о том, что не умею танцевать. Потому что я танцую. Вот только противные мурашки до сих пор покалывают кожу, хотя Павел Ильич не прижимает меня крепко. Наверняка он знает от Вадика о моих странностях, поэтому очень деликатен в прикосновениях. «Спасибо», — говорю ему взглядом, и его глаза улыбаются. Надо полагать, я гениальный учитель танцев, смеется мой партнер. Хотя, стоит признать, здесь вовсе нет моей заслуги. Я же видел, как ты танцуешь с нунчаками. А эта Айка даже покруче балета. Да, Ли тоже так говорил. Ты в Киеве таким штукам научилась? Я киваю одними ресницами. Давно? В 10 лет, отвечаю после недолгой паузы. Рябинин не дурак. Сразу понимает, что я не готова обсуждать эту тему и легко переходит к актуальному. Как тебе свадьба? Громкая. О, это еще главного конкурса не было. Вот где наверняка будет громко. Павел Ильич смеется, но мне кажется, что ему не весело. Когда же уже закончится эта свадьба? Домой хочу, к Ричарду. И маму увезти бы отсюда поскорее. Я знаю, что ты злишься на Вадима. Молчу, но это и не вопрос. Вадим сам очень переживает. Ты ведь знаешь, как он привязан к тебе. Пора отвязываться, и жизнь станет менее обременительной. Сейчас прикосновения Рябинина-старшего кажутся особенно неуютными, почти обжигают. Я хочу в следующем году отправить Алекс учиться. Хорошее дело, нужное. Тоже в Штаты отправите? Не удерживаюсь от колкости. Не изви. Я собираюсь это сделать не для жены своего сына, а прежде всего для моего ценного сотрудника. Алекс очень способная девочка и нужна мне здесь. Здорово придумали, Павел Ильич. А что? Отлично. Посадите ее здесь на короткий поводок и пусть впахивает, пока ваш сынок будет резвиться, как козел на вольных лугах. Ты не забывайся. Твоя сестра работает прежде всего за зарплату. И очень хорошую, кстати. А замуж ее никто силой не тащил. Знаю, что он прав, но... Да, вы-то почему позволили Вадьке жениться? Ему же всего 18. Любовь у них, однако, — усмехается Рябинин. Что бы детки ни творили, лишь бы деток не творили. Я ведь и сам в 18 женился. А развелись во сколько, в 20? В 22. Рявкает он и силой сжимает мою ладонь. Но я никогда не забывал о сыне. И жене помогал до тех пор, пока она снова замуж не вышла. И Вадима своего я также воспитывал. Он, может, раздолбай, но не подлец. И женился он по любви, чтобы ты там себе не думала. А ты-то чем недовольна? Тебе ж, дурочке, проще будет. Я, может, только из-за тебя и смирился с этим безумным браком. Ты ж мне уже почти как дочь, непутевая. Я дернулась в мужских объятиях, и они стали жестче. «Да нахрен вы!» «Молчать, малявка! На себя посмотри. Одни глаза остались. Ты же ребенок еще, а пашешь, как здоровый мужик. Тебе учиться надо, отдыхать больше, на танцульки бегать, а не от гайцов каждый день по дворам прятаться». «А свадьба-то здесь при чем?» «При всем. Случись чего. Так мы теперь почти родственники. В крайнем случае опеку над тобой оформим. Да хоть вон на Альку твою. И тогда ей без поддержки тоже никак. А ты у нас девка хоть и самостоятельная, но ты ж катастрофа ходячая. Сейчас даже из соседей кто-нибудь капнет, и поедешь в детский дом воспитываться. На мамашу вашу уж извини, надежды никакой». Я тут же ищу глазами маму, чтобы с грустью убедиться, что на ее счет Рябинин прав. Пьяно улыбаясь, она повисла на шее какого-то молокососа, а тот с энтузиазмом шарит у нее под платьем. О, Господи! И все это видит Стев. Танец закончился. Я резко вырываюсь из рук Павла Ильича и устремляюсь спасать маму. «Как скажешь, Кнопка. Я помогу». В толпе я быстро нахожу взглядом сестер и вижу дрожащие губки Стефании и яростно раздувающиеся ноздри Алекс. «Сама справлюсь», — бросаю Рябинину на ходу. «Кто бы сомневался», — ухмыляется. «Но я все же помогу». Он быстро опережает меня и, ловко оттеснив от мамы плохо танцующего мальчика, занимает его место и утанцовывает мою нетрезвую родительницу подальше от общего внимания. Ненавижу эту свадьбу. Из сотни присутствующих здесь гостей я презираю 95. Я просто задыхаюсь в этом шумном и порочном море людей. Брак. Какое удивительно меткое слово.